Глава 41. No Smoking Orchestra. Бубамара. Заявители часто врут. Иногда врут, когда сами и убили своего близкого, но чаще врут и утаивают, чтобы просто показаться лучше, чем они есть. А бывает такое, что они врут, чтобы подстегнуть поиск. Корханин – девушка на пару лет младше меня. Высокая, широкоплечая, крепкая, с немного отталкивающей внешностью. Широкие скулы, специфичный разрез глаз, видимо, смесь финна и татарина – не лучшее сочетание, тонкие негустые волосы. К тому же Корханин неухоженная, мужиковатая. Мы с ней автоматически идем в одной группе. На каком бы поиске мы ни сталкивались, нам всегда хорошо работать вместе. Роднит распиздяйский образ жизни и высокая скорость передвижения по пересеченке. Мы стоим в штабе, на улице у Зеленоградского гаражного кооператива, огромного кирпичного строения с сотнями гаражей внутри. Штаб здесь по одной простой причине. Заявитель живет в гараже. Эти гаражи по большей части уже и не гаражи даже, а кустарное жилье, небольшой городок, в котором половина жителей – цыгане, а другая – азиаты. Такой городской кишлак с двумя надух не переносящими друг друга кланами. Пропала цыганская девочка 10 лет с типично русским именем Любовь. Мать утверждает, что ее забрал какой-то 22-летний узбек. Несмотря на то, что у цыган 10-12 лет вполне себе возраст сексуального согласия, некоторым волонтерам не по себе. Сглаживает историю только то, что выглядит девочка на единственном фото, которое смогла найти ее мать, как развитая девушка лет 16-17, с внушительной грудью, округлым лицом и наглым взглядом. Жора отправляется беседовать в узбекскую часть бараков к местному старейшине. Да, у них есть старейшины даже в сраных гаражах. Старейшина сидит в гараже, забитом макулатурой. Позже от ментов я узнал, что его бизнес и состоит в сборе макулатуры с дворников узбеков и последующей продаже ее. Тонна – 5-7 тысяч рублей. Он же выступает как перекупщик. Очень даже нормальный бизнес, гораздо лучше попрошайничества, воровства и торговли героином, которыми промышляет местный клан цыган. Старейшина отрицает, что их хлопчик мог стащить цыганку без ее согласия. Хлопчика же не видно и не слышно ровно с момента пропажи девочки. Жора принимается работать с этим непростым кейсом. Все по привычной схеме, ориентировки, опросы на местах и прочее. Парочку видели несколько раз. Они поели и, видимо, не собирались никуда из города. Жора ставит задачу группе – осмотреть чердаки в пятиэтажках. Там, бывает, ночуют бомжи и небрезгливые парочки. Ночью рваться на чердаки – работка не самая приятная. Тем не менее, мы отправляемся в микрорайон и начинаем ломиться в подъезды. Почти нигде не написаны коды, а магниты на 250 килограммов. Такую дверь не вырвешь. Поэтому мы звоним в домофоны и просим нас пустить, объясняя ситуацию. На улице час ночи. Спящие зеленоградцы посылают нас на три буквы и вызывают ментов. После первого же осмотренного чердака нас встречает экипаж полиции. «Это вы по чердакам шарились?» Показываю ориентировку, рассказываю, что ищем девочку. «Все, заканчивайте, жалобы от жителей». «Ну и что с того? Мы лезем дальше». Опять приезжает полиция. «Ребята, второй вызов, мы же сказали заканчивать!» «Нет, мы все равно полезем. Ты знаешь, зачем и куда. Лучше помоги». «Я не могу лазить по чердакам без вызова». «Тебе ориентировки мало? Дело-то у вас в ОВД». «Нет, оно в другом ОВД, на той стороне железки». «Тогда доброй ночи». «А вы дальше?» «А мы дальше». «Тогда задержим». «Скандал будет. Как ты объяснишь, что задержал волонтеров, которые искали пропавшего ребенка?» Чешет репу и удаляется. Лезем дальше. Приезжают в третий раз. «Парни, не надоело вам?» – спрашиваю. «Надоело. Опять вызов. Покурить есть?» Курим. Идем дальше. Отрабатываем задачу и возвращаемся в штаб. Новое свидетельство. Парочка спокойно добралась до электрички. Видимо, путь действительно лежал дальше. Жора выясняет, что узбек как-то связан с Астраханью, куда и мог отправиться. Естественно, с десятилеткой без документов можно поехать только на Блаблакар или автобусом. Первое – слишком умный сервис для наших пропавших, второе – подходит. Отряд начинает работать в Москве, но тут Жоре звонит опер, которому попало дело, и рассказывает о любопытных деталях. Зовут девочку не Любовь, а Рубинта. Ей на самом деле не 10, а 16 лет. То есть она достигла возраста сексуального согласия. То есть не пропала. Просто удрала от мамки жить с ненаглядным узбеком. И удрала далеко. Потому что тут, в гаражах, их племена не очень поощряют межрасовые отношения. Нас с Корханин сообщение о прекращении поиска настигает в кафе шашлычный, где-то у МКАДа, откуда тоже, как мы узнали, отправляются не рейсовые, а частные автобусы до Астрахани. Забирать нас оттуда никто не рвется. Я звоню Осе и говорю, что скоро буду, через полчаса, час. Она просит купить зеленый чай, он закончился. «Может, по пиву? Тут всего по 80 ре», — предлагает Корханин. Мы пьем по пиву, потом по второму и третьему. Корханин рассказывает о себе. Она живет с матерью и отчимом, спит у них в гостиной и все время планирует съехать. Но то работы нет, то бабки куда-то утекают. Уебищная жизнь. Почти как у меня. Мы пьем, пьем и пьем. Это продолжается часов 6, пока оса не заезжает и не забирает нас. Я, шатаясь, пытаюсь зайти в подъезд. Оса открывает дверь и приговаривает. «Ну и мудак, должен был чай купить». «Да пошла ты, еще выговаривать мне будет тут». Я разворачиваюсь и иду к метро.